Глава 7. Даррен сдержался, сумел сохранить бесстрастное выражение лица. Этому его учили с детства, и учителя были хорошими, слишком хорошими. Нельзя показывать эмоции. Нельзя ни к кому привязываться. Нельзя позволять чувствам преобладать над разумом. Он отмахнулся от полуэльфа, заявив, что ректор приказал разобраться в произошедшем в столовой. И если темному левитанту есть что сказать, пусть говорит. А если нечего, то пусть валит куда подальше. Темный, конечно, промолчал, только сверлил недовольным взглядом. Но на это Даррену было плевать. Его давно уже не волновали такие взгляды. Ненависть, зависть, страх. Он ко всему привык, поэтому, кивнув темному, вернулся к парням. Но как же она его бесит. Какая-то безродная девчонка смеет посылать его при свидетелях. «У нас утечка», — заявил Кьяртон и зевнул. Птичка что-то подозревает о споре. «Птичка?» — переспросил Лейв Шон, первым направляясь к корпусу, в котором они жили. «Птичка с цветными крылышками», — усмехнулся Кьяртон. В его зеленых глазах мелькнул смех. Как еще назвать девицу, выкрасившую волосы во все оттенки сиреневого? «Но как?» — недоверчиво протянул Рев. «Мы же клялись». «Агата!» — процедил зло Даррен, вспомнив один момент, который зацепил его еще днем, но которому он не придал значения. «Я видел край ее платья, мелькнувший за оружейной стойкой в зале для фехтования сегодня днем. А мы как раз обсуждали фею». «Демоны!» — стукнул себя по лбу Лейв. «Мы не набросили купол безмолвия. Кто же знал, что в сугубо мужском спортивном зале появится девица? Что она там вообще делала?» «Видно, пришла за мной», — вздохнул тяжело Рев. «Я обещал проводить ее на обед, но забыл. Думаю, она меня искала, но, услышав наш разговор, предпочла скрыться». «А что это меняет?» — беззаботно отмахнулся Шон. «Ну, услышала и что? Пусть наш великий менталист подчистит девчонкам память и всё». Кьяртон и Даррен переглянулись и единодушно покрутили пальцами у висков. «Что? Да помню я о кодексе», — отмахнулся от них Лейв. «Но это же никому не навредит. Наоборот, это во благо». Поднял он палец и растянул тонкие губы в улыбке. «Для их блага. Меньше знают, лучше живут. А во благо менталистам можно пользоваться своей силой». «Лейв, ты дурак или притворяешься?» — покачал головой Кьяртон. «Притворяется», — уверенно кивнул Рев. «Ему нравится всех провоцировать». «Потому что балбес», — припечатал Кьяртон. «А я не собираюсь рисковать даром из-за вашей болтливости и неосторожности». Они зашли в корпус и остановились в большой светлой гостиной, из которой можно было попасть в личные апартаменты слушателей факультета управления. Рев заткнет рот Агате, но меня больше волнует, откуда об этом узнала темная. Задумчиво глядя на дверь своей комнаты, произнес Даррен. «Я узнаю у Агаты, кому она успела об этом разболтать». Серьезно кивнул Рэф и с предвкушением заметил. «Сегодня на ужине я соблазню птичку, и она забудет обо всем в моих страстных объятиях». Даррен криво усмехнулся и, кивнув парням, ушел к себе. Странно, но слова Рэфа вызвали острое желание разбить другу его смазливую морду. В дверь стукнули и сразу вошли, когда Даррен Стейнер вышел из душа и направился в гардеробную. «Что?» Даррен взял чистую рубашку и только после этого повернулся к вошедшему Кьяртону Лоу. Он его ждал, поэтому не удивился. Друг уже принял душ, судя по влажным волосам и строгому костюму. Кьяртон предпочитал в одежде более свободный уличный стиль. И то, что он оделся как на прием во дворец, вызвало у Даррена понимающую улыбку. «Что-то узнал?» Как они смогли нейтрализовать сразу все заклинания высшего порядка? Неправильный вопрос. Даррен накинул рубашку на плечи, но застегивать не спешил. Никак, а кто из них? И кто же? Огневики утверждают, что это кто-то из девушек. Парни все были на виду, а за девчонками не следили. «Предполагаешь...» Медленно взвешивая каждое слово, произнес Кьяртон. «Это была магия фей?» «Я, как и ты, никогда не видел, как колдуют феи. Но если верить наставникам, книгам и учебникам, фея без крыльев колдовать не может. У меня тоже были хорошие учителя, и историю я знаю отлично». Кьяртон устало прислонился к стене. Так быстро, легко и незаметно мог выступить только «Малефик», — закончил Даррен. «А их всех уничтожили в войну. Думаешь, темные сумели возродить этих тварей? Или мы все ошибаемся, и это было совместное действие нескольких человек? Этой версии будем придерживаться. Ты выбрал, с кем пойдешь на осенний бал? Намекаешь, что мне пора обзавестись невестой?» «Не намекаю, а прямо говорю. Ни одному же мне мучиться. Отец все уши прожужжал, чтобы я определился с выбором». Даррен, понимающе кивнул. Им всем придется определиться в ближайшее время. Все же наследники высоких родов, честь и гордость нации, истинные драконы рожденные. 25 лет — это тот возраст, когда пора сделать выбор. Но что-то не хочется это делать. Хотя, если быть честным, брак ничего не изменит в его жизни, как и в жизни его друзей. Сделают наследников и будут жить, как и жили раньше. Просто в своих расчетах придется учитывать еще и жену. «Или ты ждешь божественного знака и истинной любви?» — подначил Кьяртон, так и не дождавшись реакции на свои слова. «Помню, в детстве ты верил в эти сказки», — ухмыльнулся Даррен и задумчиво окинул взглядом себя в зеркале. Все мечтал встретить предназначенную душу и обрести крылья. «Ты забыл надеть маску мерзавца и говнюка», — вернул усмешку Кьяртон, и, оторвавшись от стены, которую подпирал все это время, направился к выходу. «Стой! Как ты узнал, что темная в курсе пари?» «Не поверишь, случайно. Ты же знаешь, что дар рядом с сильным источником может включиться стихийно. Он тогда неполноценный, но обрывки мыслей и сильных эмоций ловит. Кстати, я воспользовался моментом и слегка помог темным сделать правильный выбор. Стихийная эмпатия — это многое объясняет». Даррен знал, что Лоу никогда не переступит через кодекс и не станет применять ментальный дар в таких мелочах, как соблазнить девушку. А вот стихийную эмпатию вполне может. «Сильный источник?» — ухватился он за слова друга. «Угу, я тоже об этом подумал. Там были все три девушки и эльф. Кто из них послужил катализатором, не скажу». Даррен кивнул и помахал рукой, намекая, чтобы Лоу уже наконец убрался. Но немногословного менталиста вдруг потянуло поговорить. «На вечеринке ты будешь с Марианной?» «Санет. О, тогда я приударю за рыжей. Есть в ней что-то притягательное. У них с полуэльфом отношения». Бросил безразлично Даррен, искоса отслеживая реакцию друга. «Чушь, он сохнет по блондинке». Даррен недоверчиво приподнял бровь. «Любит птичку, сохнет по темной бытовичке, а рыжая у него раздражающий фактор. Игра». Звучит бредом. «Кстати, Рэф нацелен на простолюдинку, и она к нему весьма благосклонна. Уверен, сегодня с вечеринки они уйдут вместе», — посмеиваясь, сообщил Лоу и, увернувшись от полетевшего в него заклинания немоты, с хохотом выскользнул за дверь. «Балбес», — процедил Даррен, — «пора идти к ректору». Ректора в академии не было, о чем раздраженный Даррен совершенно забыл. Зато в приемной его ждала секретарша со стопкой бумаг. «Держи», — сунула она в руки парня папки. «Садись за мой стол и ознакомься. Если есть возражения, делай пометки. Мэтр Шульц велел все сделать сегодня, чтобы завтра на официальном приветствии у него на руках были готовые списки. Остальные кураторы команд уже отчитались, только ты остался». Даррен сел за стол и открыл первую папку. Ему всего-то и нужно было приставить к каждому темному личную няньку, так сказать, для обмена опытом. Но и это, оказывается, сделали до него. Рядом с фамилиями темных рукой ректора были вписаны имена личных кураторов. Хм. Даррен решительно вычеркнул имя пятикурсника-алхимика, которого он даже не знал. И твердой рукой напротив имени Джессика и Найнер вписал Даррен Стейнер. «Уверен?» — скептически поинтересовалась неизменная секретарь ректора. «А по совместительству его же супруга», просмотрев бумаги. «Справишься? Общее кураторство с тебя никто не снимет». «Справлюсь». «До встречи», — улыбнулась я Рэву и нажала ручку двери. Но дракон и не подумал прощаться. Вместо этого он прижал дверь ладонью и начал медленно склоняться к моему лицу. «Пригласишь на чай?» — проворковал он заговорщицки. «У нас с темных распитие чая наедине с мужчиной разрешено только после свадьбы». Также игриво прошептала я и погладила кончиками пальцев светлого по груди. «Иногда...» — он улыбнулся, явно ожидая, что я озвучу исключение из правил. «Иногда можно выпить чай без заварки после обручения». «А у нас, светлых, принято до свадьбы проверять совместимость пар. О том мало ли что. Да и вообще один раз живем, зачем себе отказывать в маленьких приятных мелочах?» «Ничего себе мелочи. Он не знает, что для темных магичек первый секс — это не просто слияние физических тел. Это инициация и увеличение сил. А иногда это даже передача магии партнеру. Или он считает, что я уже давно прошла этот процесс? Вот козел. «А как же любовь?» — склонила я голову на бок. «Как у вас все сложно!» — притворно вздохнул Рев. Но отодвинуться даже не подумал. «Тогда невинный поцелуй на прощание». В его глазах светилась такая самоуверенность, что я читала мысли дракона как открытую книгу. Он был уверен, что его крышесносный поцелуй сорвет в голове наивной простолюдинки все запреты, и я не устаю. Он, медленно, не отрывая взгляд от моих губ, склоняется ко мне. А я замерла, не зная, что делать. Не проклинать же этого самоуверенного петуха. Я и так уже засветилась по полной. Не хватало еще, чтобы темные узнали, что я малефик. Тогда за мою жизнь и кривой медной монетки не дадут. И не поможет ни то, что я фея, ни то, что я княжна. Убьют и пепел развеют. А император прикажет начать розыски пропавшей темной. И даже, наверное, кронпринц возглавит отряд дознавателей. Ах, какая беда. Не усмотрели, а негодница сгинула вместе со своим страшным даром. А давайте подпишем выгодное вам соглашение, чтобы как-то уменьшить горечь потерь. Мы согласны идти на уступки. Скажи, кто из вас кронпринц, и тогда я подумаю. А может быть, это я. Может быть. Но все равно целоваться с Ревом не хотелось. Совершенно. Даже если именно он мой потенциальный жених. «Девушки такие кокетки», — прошептал светлый с улыбкой и все же поцеловал меня. Попытался. Его губы коснулись лица, я резко повернула голову, и поцелуй пришелся на скулу. Но парню этого показалось мало. Он обхватил мой подбородок пальцами, намереваясь завершить начатое. Я уже собралась применить один запрещенный прием и вырубить наглеца. Но в этот момент пришла помощь, откуда не ждали. «Я так и знала, что ты и Найнер совершенно распущенная». «Аннет, как же я рада тебя видеть. Жаль только, что рядом с ней стоял хмурый и злющий Даррен Стейнер. Тоже провожал? Странно, когда мы уходили, они танцевали. И мне казалось, что эта парочка никого не замечает. Мне пора. Рэв, спасибо за чудесный вечер». И я быстро юркнула за дверь. Да ну его к фурху такие развлечения. Столько времени потеряла. Лучше бы позанималась. Вечеринка вызвала больше вопросов, чем ответов. Зато я точно узнала, что спор существует. И узнала имя того, кто этот спор организовал и кто в итоге все расскажет. Лейв Шон. Кто бы сомневался. Один из моих старших братьев, тот, который сейчас трудится на Неве дипломатической службы, тоже любил поспорить. И глаза его при этом сияли точно так же, как у этого сереброволосого дракона. Да только мой братец как-то неудачно пошутил и теперь крепко женат, что отбило у него на всю жизнь желание ввязываться в спор, если ставка в нем больше, чем щелбан. Весь вечер от меня не отходил Рев Кандер. А я и не возражала, потому что видела, как это бесит Стейнер. У куратора желваки ходили, когда он на нас смотрел. А у самого на руках постоянно висели Аннет и Марианна. Зрелище, скажу вам, умопомрачительное. Девицы за спиной дракона шипели, щипались и говорили друг другу гадости. Но стоило Стейнеру на них посмотреть, как обе принимали вид кроткий и нежный. И заворковала с Кьяртоном, периодически отвлекаясь на других парней, которые так и вились вокруг них. К Стейнеру не подходили, видно, репутация у него была не из приятных. А может, просто ждали своей очереди. Зато Леев не унывал. За час он успел отвесить комплимент Аннет, поднести бокал шампанского Изабель и предложить мне посетить выставку алхимического оборудования. За это я решила не проклинать его усыханием кое-чего важного, а отомстить драконам их же монетой. Выставка была закрытой, и темных на ней не ждали, поэтому приглашение Шона пришлось очень кстати. Сама зона отдыха Ариев мне понравилась. Очень элегантное и со вкусом обставленное помещение, куда пускали только по специальным пропускам. Этакое привилегированное место для элиты старших курсов. С баром, мягкими диванами, музыкальным залом и курильней. Полумрак, приглушенная музыка, спиртное и закуски. Как рассказал Рэф, все закупалось на деньги членов клуба. Попасть сюда могли не все. Для этого недостаточно просто быть богатым. Нужно, чтобы твоя родословная не подвергалась сомнениям. Снобы, что о них говорить. В общем, через час мне стало скучно. Рэф пытался меня споить, предлагая безалкогольные коктейли собственного приготовления, в которых крепкого спиртного было раза в три больше, чем сока и льда. Я только посмеивалась и с благодарностью принимала очередной бокал. Мы с Изой перед выходом выпили нейтрализующее зелье моего приготовления. Теперь ни яды, ни привороты, ни алкоголь нам были не страшны. Я и Аннет предлагала, но она заявила, что не собирается быть трезвой на шикарной вечеринке. И теперь прогуливалась с Дарреном в одной руке и бокалом шампанского в другой. Правда, и приключение было, что немного развеяло скуку этого места. Меня поймали в туалете. Ну а где еще можно устроить женские разборки? Только в женском туалете. «Ты?» «Я?» Я как раз помыла руки и рассматривала себя в зеркале над умывальником. Где-то потеряла одну сережку. Жалко. Это был амулет, я сама варила зелье, защищающее ментальное поле, и вымачивала в нем серебро для серьги-колечка. Наверное, слетело, когда я переодевалась к вечеринке. Если повезет, найду в комнате, если нет. Вздохнула. Агату я заметила сразу, как только она вошла в уборную. Мелькнувшую в проходе Натану тоже увидела. Но эта светлая осталась караулить за дверью, из чего я сделала вывод, что разговор предстоит серьезный. Возможно, даже с попыткой физического воздействия. Эти светлые девушки очень странные. Впрочем, наши аристократки такие же. Ничего не чураются в попытке заполучить родовитого и перспективного мужа. Не так много между темными и светлыми различий, если посмотреть внимательно. У парней стоит торчком чувство собственной значимости, что давит им на разум. У девушек вырастают лучи гордости, что позволяет им считать себя звездами, вокруг которых крутится вселенная. Мы все проходим через моменты взросления, но не все идем дальше. Агата с подружками, похоже, все еще в пубертатном возрасте. А говорят, что Ариста взрослеет быстрее. «Ты?» — опять повторила она, глядя на меня через зеркало. Я высушила руки и повернулась. «Повторяешься. Красивая она. Брюнетка с женственной фигурой, называемой в народе песочные часы. Высокая грудь, тонкая талия, крутые бедра, темно-карие выразительные глаза и шикарные волосы. Жаль, мозгов нет». «Рэф не для такой, как ты», — выпалила девушка, глядя на меня с ненавистью и презрением. «Он никогда не свяжется с простолюдинкой. Если ты возомнила, что сможешь поправить свое бедственное положение за счет замужества с Ариста, то хочу тебя разочаровать. Рэйвен Ксандер, сын алмазного короля. единственный наследник древнего драконьего рода. И женится он только на равной. На тебе, что ли? У меня больше шансов. А ты в курсе, Светлая, что между нашими странами заключили мирные соглашения, которые планируют закрепить браками? Или ты думаешь, мы просто так прибыли на турнир? Считаешь, что в темной боевой мало парней, играющих в даккербой? Я ее провоцировала. Мне очень хотелось узнать о споре. А в добыче информации все средства хороши. Даже небольшая ложь. Хотя о чем это я? Я не лгу. Ведь именно для заключения брака я здесь. Ты лжешь. Даже если это правда, то прислали бы Ариста, а не вас. Тут не поспоришь. Притворно вздохнула я. Но ты к нашим парням все же присмотрись. Они, кстати, все аристократы. А мы с девочками присмотримся к вашим. Женихам. Да чтобы ты понимала, темная, вы им не нужны. Они просто на вас поспорили, кто первым соблазнит фею. Какой-то идиот распустил слухи, что среди вас есть фея. Уверена, это Лейф. Он вечно подбивает всех на пари. Возмущенно выдала девушка и высокомерно вздернула брови. Не знала? Думала, самые родовитые драконы вдруг резко воспылали к вам любовью? Нет. Они просто хотят победить в споре. Довольно. Я прижала руки к щекам. Какой ужас. Я не ожидала такого от кронпринца. Ты ранила меня в самое сердечко. Кронпринца? Подозрительно уставилась на меня Агата. Лейф Шон. С придыханием прошептала я и закивала болванчиком. Нам перед отъездом сообщили, кто именно из ваших светлых кронпринц. Чтобы на него не рассчитывали. Ведь всем известно, что кронпринц предназначен нашей княжне. Маленькая, но месть сереброволосому обаяшке. А вот нечего на пари народ подначивать. Думаю, в ближайшие дни ему будет не до нас. Лейф? Агата выглядела удивленной. Угу. Не повезло вам за будущим императором. Махнула я рукой беззаботно. Проспорит империю по пьянке. Ладно, я пошла, коль ты мне все сказала. Кстати, а ты откуда про спор узнала? Случайно, заторможенно ответила девушка. Она явно никак не могла переварить информацию о кронпринце. Меня Рев просил никому не говорить. Я буду молчать. Заверила я ее неискренне и вышла из туалета. Заходи, Натана, обворожительно оскалилась подпирающей дверь Светлой. Кабинка свободна. Ты так долго терпела, бедняжечка. «А что тебя перекосило? Живот свело, да? Не стоит наедаться на ночь», — подняла я нравоучительно палец. «Но если что, у Изабель есть крепящий декокт. На основе шкуры земляных червей высушенные фаланги висельника». Натана побледнела, потом позеленела и рванула дверь уборной. «Я же только плечами невинно пожала. Все же они странные, эти светлые, и желудки у них слабые. Зато воображение хорошее». «Вот так», — закончила я рассказ и посмотрела на подругу. «Что делать будем?» «Искать список, чтобы знать, кому мстить», — решительно заявила Иза, не разочаровав меня. «Я отвлекаю, ты проникаешь». «Как всегда», — закатила я глаза. «У тебя по проникновению отлично», — парировала подруга. «А я едва сдала на тройку. Зато у меня по актерскому мастерству великолепно. Так что я буду отвлекать». Пришлось кивать. «Спать хочу ужасно, а ведь нам еще надо отчет для демона написать. А может, ну его, завтра напишем». Зевнула Иза и упала на кровать. «Да и нечего писать». «Про спор молчим, иначе нам не позволят развлекаться, вызовут светлых на дуэли и испортят все веселье». «Да кто их на дуэль вызывать будет? Прибьет потихоньку и закопает у забора». «Знаешь, мне кажется, что прибить тихо не получится. Стейнер и Кьертон, что-то у них есть». «Ты смогла прочесть менталиста?» Иза приподняла голову. «Нет, ты меня это бесит. Надо скорее пройти инициацию и обрести крылья. Без них я ощущаю себя неполноценной». «Стейнер с тебя глаз не сводил», — заметила подруга и хитро улыбнулась. Аннет была недовольна. «Не придумывай». Отмахнулась я, но в груди что-то защекотало. и это было неправильно.